Глава 24. Лика. Приятные улыбчивые девушки заказываю. Капучино, мороженое и стакан воды, пожалуйста. Она вежливо кивает, уходит. Смотрю на пакет. Сгораю от нетерпения распаковать свой новенький телефон. Останавливает только одна мысль. Максиму будет приятно видеть мою реакцию. Сделаю это, когда он вернется. Девушка быстро приносит мой заказ. «Что-то еще?» Продолжает также улыбаться. Мотаю головой. «Нет, спасибо». Максим вернулся в тот момент, когда стакан воды стал наполовину пуст или остался наполовину полон. «Заждалась?» Бережно касается моего плеча, но не присаживается. Остается стоять рядом. В его руках пакет. Достает из него брендовую коробку. Открывает. «Эти тебе подойдут?» Демонстративно показывает мне белые кроссовки. Я в легком недоумении. Замираю. Хлопаю глазами. «Как? Как такое возможно? Откуда ты знаешь мой размер?» Врывается у меня. Тут же ругаю себя за грубость и невежество. «Человек подумал о тебе, купил подарок. Прими и радуйся!» Под ложечкой давит чувство вины. Больно прикусываю нижнюю губу. Пялю глаза на кросс и потом на Борисова снизу вверх. В моих глазах он стал еще больше и выше и... всесильнее. Что-то темное пробегает по его лицу, как тень, невидимая вуаль, и исчезает. «Вам принести меню?» Вмешивается улыбчивая официантка. «Что ты еще будешь?» Серьезно спрашивает Максим, обращаясь только ко мне. «Нет, меня Мария Петровна хорошо накормила». От его сдержанной реакции чувствую себя немного виноватой. «Тогда нам просто счет». Выдает он девушке. Та соглашается и уходит. «Переобувайся», — командует Максим. Я стыдливо, в сомнениях, морщу нос, ёжусь на стуле. Не решаюсь. У меня нет носков. Снова больно прикусываю губу. «Они в пакете». Спокойно, с нотками металла в голосе, дополняет Борисов. Мои брови сами собой взлетают до потолка. Какой он предусмотрительный! Пару секунд оглядываюсь по сторонам. Все же как-то неудобно. Кругом люди. Это же не рынок, чтобы так разуваться. «Переобувайся». Еще сильнее настаивает Максим, видя мои мучительные и стыдливые сомнения. От такого голоса хочется принять позу только смирно и слушаюсь, сэр. Сдаюсь. «Я предупреждала». Мысленно делаю тяжелый вдох, потом выдох. Ставлю коробку на пол, достаю носки. Одним рывком снимаю с них упаковку. «А ты сильно, Вероника Мельникова?» Ехидно восклицает Максим, расплываясь в самодовольной улыбке. «А то!» Скрещиваю ноги, стягиваю туфли, предвкушаю неприятное зрелище. Борисов внимательно изучает мои стопы. Там, конечно же, ужас. «Ого! Не думал, что так!» На его лице легкая гримаса сочувствия и боли. «Почему молчала? Давно бы купили нормальную обувь!» Его забота так умиляет. Оказывается, так приятно слышать от мужчины, что он понимает и чувствует боль. Даже такую, простую бытовую, как мозоли от любимых туфель. «Пустяки!» Неловко отмахиваюсь. Наклоняюсь, чтобы надеть носок. Приближаю к себе ногу. «Дай помогу!» Вмешивается Максим. В следующее мгновение глава холдинга, безжалостный и хладнокровный Максим Борисов, опускается передо мной на корточки, склоняет голову. Я не вижу его лица, но очень хочется увидеть. И обувает меня, как маленького ребенка. Перед этим поочередно натянув на ноги белые укороченные носочки. «Раз-раз, некрасивый бантик», — бегло шепчет он. Все происходит так быстро, ловко, что я откровенно наслаждаюсь зрелищем. «Другую», — важно приказывает он мне, — подчиняюсь. Меняю ногу. Все внутри меня сжимается от счастья. Он виртуозно завязывает шнурки. Какие еще у него таланты? Он клево целуется, красив, богат и очень умный. «Тебе достаточно?» Выдает мое циничное подсознание. По телу дрожат мурашки. Силой сжимаю пальцами край мягкого стула. Борисов слегка откидывается назад, и я могу разглядеть его лицо. Мужественное, сосредоточенное. От этого взгляда веет опасностью, силой, но и надежностью. Он пристально смотрит на мои щиколотки, задерживает ладони на них, слегка обхватывает их сзади. Начинает скользить по ноге вверх, все выше и выше. Горячая волна тут же пробегает по мне. Борисов поднимает голову и свои серо-зеленые глаза. Проверяет мою реакцию. Я его тоже. Что ты делаешь? Умоляющим, стыдливым взглядом, задержав дыхание на пике, спрашиваю его. Его глаза блестят, пылают, как и мои. Все хорошо, малыш. Доверься мне. Молча давит он взглядом. Его руки поднимаются выше, сжимая, захватывая больше моей плоти. А по мне от самого мизинца до самой шеи уходит куда-то глубоко. Очень глубоко в меня. Я просто не в силах отвести глаз от его действий. Ловлю воздух ртом, прикусываю губы, наблюдаю, как ему все это доставляет удовольствие, и сама получаю удовольствие. Это какое-то стихийное обоюдное помешательство. Максим останавливает руки. Резко, со всей силы сжимает мои икры до острой боли. Беззвучный стон слетает с моих пересохших губ и еле заметным рывком подтягивает меня к себе. «Теперь все в порядке». Томно шепчет он, находясь у моих ног и продолжая смотреть на меня снизу вверх. Нервно сглатываю, сжимаю губы до тонкой нитки. Мне кажется, или мы сейчас реально делаем что-то интимное в прилюдном месте, прямо у всех на виду. Я не могу скрыть своего смущения, как и того, что мне все это безумно нравится. Ты обо всех так заботишься? Пытаюсь совладать собой и унять разгоревшийся огонь, пожар, стихию. Только о тех, кто мне дорог. С коварной улыбкой отвечает Борисов, и его глаза хищно искрятся. «А я тебе дорога?» Спрашиваю взглядом. Борисов судорожно, шумно, тянуще вздыхает воздух через ноздри. Затем тяжело выдыхает. «Нам пора». Отпускает мои ноги. Встает, ищет взглядом официантку. Напоминает жестом о счете. «Я подойду в бар и там оплачу. Думаю, так будет быстрее». Уходит. Пока Борисов расплачивается, я судорожно, большими глотками допиваю воду. От его сильной и пристальной заботы у меня пустыня во рту и аритмия в груди. О, боже. Сердце сейчас на кусочки разлетится. Ловлю взглядом пакет напротив. Телефон так остался нераспакованным. Совсем позабыла о нем. «Идем», — командует Максим. «Я хотела его...» — указываю на пакет. «Распаковать». Робко. Не смело добавляю. «Вместе с тобой». Борисов нарочито ведет бровями. «Не вижу проблемы сделать это чуть позже». Лучатся отчасти его глаза. «Все можно сделать дома». Теряю нить разговора. На что это он намекает под этим «все»? «Но я хочу много красивых фотографий». Требовательно дополняя, делая вид, что не понимаю его намеков. «Ох уж этот современный мир». Надрывно вздыхает Борисов. Резко, без компромиссов, приподнимает меня со стула и привлекает к себе. «Сделаешь на мой. Он отлично фотографирует. Обещаю. Будешь красавицей на всех фото». Берет мой подбородок двумя пальцами, подтягивает к своему лицу. Между нашими губами всего-то несколько сантиметров. Я жадно сглатываю. Все летит куда-то мимо. И к чертям. «Ты так красавица». Его глаза медленно опускаются на мои губы. Задерживаются. «Это неизбежно», — стреляет в голове. Тяжелый толчок в груди. Сдаюсь, прикрывая глаза. Сама к нему тянусь губами. «Максим?» Раздается чей-то резкий голос поодаль. Мы разом оборачиваемся.